Возобновившееся влияние Санта-Мадре чувствовалось в правительстве. С немым согласием издавало оно указы о ссылках и всевозможные строгие приговоры против либералов, как бы они ни были влиятельны и высоко поставлены. Так, на короткое время были сосланы один за другим Конха, О'Доннель и Инфант Ивикасский. За ними скоро последовал любимый в народе Шеллей. Этот удобный способ отделываться от людей либеральной партии был страшно отомщен впоследствии. Хитрый патер Фульдженчо с безбородым худощавым лицом и орлиным носом низко преклонился перед ожидавшей его королевой. Он вошел в тот самый маленький кабинет, в котором Изабелла некогда молилась за Серано и еще недавно принимала министра Олоцагу, предостерегавшего ее от патеров. Фульдженчо знал слабость королевы, любившей низкие поклоны, и никогда не пропускал случая, даже в придворной капелле, при ее появлении, выказывать знаки самого глубокого наружного почтения, внутренно насмехаясь над легковерной владычицей. «С удивлением и неудовольствием слышали мы, благочестивый отец, — начала Изабелла, — что преступнику, известному под именем вампира, удалось бежать из Санта-Мадре. Поистине, если бы мы знали, что тюрьма улицы Фобурго, слывшая некогда за самую надежную в мире, вдруг стала так неверна, мы, конечно, не согласились бы поручить этого гитанос отцам инквизиции. Гнев вашего величества справедлив. В Санта-Мадре все в высшей степени взволнованы, теперь нет больше ничего надежного, ничего святого, — почтительно говорил Фульдженчо. Этого преступника должны были сторожить безотлучно. Он содержался в самом глубоком подземелье, был под тремя замками, но да помилуют нас святые, — воскликнул Фульдженчо с поднятыми к небу глазами. — В Испании есть нечестивая власть, которая, я должен откровенно и честно сознаться, далеко превосходит власть вашего величества. Изабелла с неудовольствием посмотрела на патера, потом вспомнила про тайное общество, уже несколько раз доказавшее ей основательность слов Фульдженчо. «Так вы думаете, что и этого преступника освободили?» «Рука летучей петли. Ваше Величество, это верно. Этот незнакомец в маске, этот гидальго, называющий себя Дон Рамиро, и уже несколько раз проникавший в стены Санта-Мадре, как будто все двери сами собой перед ним отворяются, в эту ночь собственноручно вырвал вампира из рук правосудия». Изабелла вскочила. Этого она не ожидала. Глаза ее смотрели мрачно и неподвижно, и маленькие руки сжимались с такой силой, которой нельзя было предположить в испанской королеве. «Вполне ли вы уверены в том, что мне докладываете?» — медленно спросила она. «Рамиро собственноручно освободил его. Привратники видели и узнали его», — отвечал Фульдженчо. Изабелла нахмурилась. «На этот раз он от меня не уйдет», — запальчиво вскричала она. «Чаша переполнена. Он заслуживает смерти». «Да ведь еще не знают, кто этот ловкий гидальго. Видно, у него, как у всех воров и мошенников, есть поддельный ключ ко всем дверям. Даже не знают места совещаний этого опасного общества», — отвечал патер с дурно скрытой насмешкой, рассчитывая этим еще более раздражить королеву. Как все инквизиторы, он ненавидел летучую петлю. «Его должны отыскать. Наша карающая рука сумеет наказать дерзкого, явно смеющегося над нашими предписаниями. А этот Дон Рамиро погибнет, как только очутится в наших руках», — горячо воскликнула Изабелла. как бы он ни был высоко поставлен? — спросил Фульдженчо, следя за выражением ее лица. — Мы обещаем вам приговорить его к смерти. —